Глава 19. Храм Святой Марии, воплощение Марбелья, Испания. Кейт пробудилась от щелканья клавиш, по которым кто-то лихорадочно барабанил. Она подняла руку, чтобы протереть слипающиеся глаза, и тут же почувствовала, как болит все тело. Наконец сказались отчаянное бегство из района Орхидеи и сон на деревянной скамье. Впервые с той поры, как Мартин привез ее в Марбелью, она вдруг затосковала по узкой койке в здании СПА и тихой жизни затворницы, которую там вела. Кейт села и огляделась. В церкви царил мрак, разгоняемый лишь огоньками двух свечей, горящих посреди прохода, и сиянием экрана ноутбука, озаряющим лицо Мартина. Поглядев на нее, тот поспешно захлопнул ноутбук, вынул что-то из рюкзака и начал пробираться к ней. «Голодная?» — спросил он. Кейт покачала головой, взглядом отыскивая в сумрачном соборе мальчиков. Они комочками свернулись друг возле друга на следующей скамье, завернувшись в несколько слоев белых простыней, сброшенных с вертолетов. Вид у них был совершенно безмятежный. Должно быть, когда она отключилась, Мартин вернулся на улицу за простынями. Кейт вновь сосредоточила внимание на нем. «Я хочу закончить наш разговор». С преисполненным ужасом лицом Мартин отвернулся и достал из рюкзака еще два предмета. «Отлично, но сначала мне нужна еще одна вещь. Вообще-то на самом деле две». Он показал набор для забора крови на анализ. «Мне нужна проба твоей крови». «Думаешь, я имею к чуме какое-то отношение?» Мартин кивнул. «Если я прав, ты весьма существенный фрагмент головоломки». Кейт хотела спросить, какой именно, но ее больше терзал другой вопрос. «А что второе?» Мартин протянул ей круглый пластиковый флакончик с бурой жидкостью. «Нужно, чтобы ты покрасила волосы». Кейт уставилась на протянутые руки Мартина. «Отлично. Но я хочу знать, кто меня ищет». Она взяла набор для анализа, и Мартин помог ей управиться. «Все. Все-все». Мартин отвел глаза. «Да. Альянс, Орхидеи, Иммари и все гибнущие правительства в промежутке между ними». «Что? Почему?» «После взрывов на объекте в Китае Иммари Интернешнл сделала заявление, утверждающее, что ты произвела теракт, и выпустила чуму. Оружейный штамм гриппа — продукт собственных исследований. У них был видеоматериал, разумеется, настоящий, и он пребывал в полнейшем соответствии с предыдущим заявлением индонезийского правительства, объявлявшим о твоей причастности к терактам в Джакарте и осуществлению незаконных исследований на детях, страдающих аутизмом». «Это ложь», — невыразительным голосом проронила Кейт. «Да, это ложь, но СМИ раструбили ее, а многократно повторенная ложь входит в подсознание, и подсознание делает ее реальностью. Изменить подсознательные впечатления крайне трудно. Когда чума стала глобальной, всем захотелось взвалить вину на кого-нибудь. Ты была кандидатом номер один и по множеству причин лучшим кандидатом». «Лучшим кандидатом? А ты сама подумай. Предположительно, душевно больная женщина, работая в одиночестве, создает вирус, чтобы заразить весь мир и достичь собственных бредовых целей. Это пугает куда больше, чем альтернативы, организованный заговор или, что того хуже, естественное событие, которое могло стрястись где угодно и когда угодно. Все эти альтернативы — неприходящие угрозы. Миру не нужны неприходящие угрозы. Ему нужен сумасшедший, одинокий террорист, желательно погибший, а еще лучше — пойманный и наказанный. Мир доведен до отчаяния. Поимка и казнь злодея становится выигрышным очком в игре, давая каждому капельку надежды, что удастся выкарабкаться из всего этого». «А как же истина?» — проговорила Кейт, отдавая ему пробирку со своей кровью. Мартин опустил ее в термос. «Думаешь, кто-нибудь в нее поверит? Что Иммари раскопали под Гибралтаром ветхозаветное сооружение возрастом в сотню тысяч лет, и устройство, охранявшее его вход, спровоцировало глобальную пандемию? Это правда, но слишком надумано даже для беллетристики. Воображение большинства людей весьма ограничено». Кейт потерла переносицу. С самого окончания учебы она занималась исследованиями аутизма, надеясь сделать мир лучше. А теперь стала врагом общества номер один. просто фантастика. Я тебе не говорил, потому что не хотел тебя тревожить. Ты все равно не сможешь ничего с этим поделать. Я вел переговоры, чтобы выторговать для тебя безопасные передвижения и неприкосновенность, и добился сделки 2 дня назад. Какой сделки? Британцы согласились тебя принять, сообщил Мартин. Мы встретимся с их командой через 2 часа. В этот момент Кейт невольно бросила взгляд на мальчиков, спящих на скамейке. «Мальчики отправятся с тобой», — поспешно добавил Мартин. При известии, что у Грея был план, что скоро они окажутся в безопасности, половина страха и напряжения будто схлынула. «А почему Британия?» «Я бы предпочел Австралию, но мы слишком далеко. Великобритания ближе и, наверное, столь же безопасна. Континентальная Европа, скорее всего, падет перед Иммери. Британцы же будут держаться до самого конца. Им уже не впервой. Там ты будешь в безопасности». «И что же ты даешь им в обмен?» Встав, Мартин протянул ей флакон краски для волос. «Давай, пора тебе заняться внешностью. Ты обещал им лекарства. Вот что ты даешь в обмен на мою безопасность». «Кто-то же должен получить лекарство первым, Кейт. А теперь за дело. Времени у нас не так уж и много».